Глава 10. 1947. Мартин ворвался в дверь, как предвестник штормового фронта. Раскатывая повсюду в Паккарде с опущенным верхом, он так загорел за несколько месяцев, что стал темнее некоторых индийцев. Когда я сказала ему об этом, он рассмеялся и ответил, что пытается смешаться с местным населением. Кроме того, он перестал носить носки и коричневые туфли и переключился на легкие кожаные сандалии, что было вполне разумно в условиях тамошнего климата. Себе и Билли я тоже купил сандалии, из-за чего мы стали похожими на туристов, но этническая принадлежность черноволосого и смуглого Мартина могла вызвать сомнения. С его появлением атмосфера моментально изменилась. Билли притих, я напряглась, ощущая исходящее от мужа беспокойство. «Какие новости?» Мартин подхватил Билли на руки. «Потом», — он поцеловал сына, — «ты как, Бубо?» «Хорошо», — Билли положил ручонки Мартину на щеки. «А тебе грустно, папа?» «Грустно. Мне не может быть грустно, когда рядом вы с мамой». «Нет, тебе грустно». Мартин невесело улыбнулся и опустил Билли на кровать. Потом мы сели за стол и ели горчичное карри с чем-то, что внешне напоминало курицу, но вкусом и текстурой смахивало на старую кожу. Еще Хаби поставил нам миску райта, охлажденного йогурта, смешанного с порезанными огурцами, своего рода кулинарный огнетушитель. Мартин отправил в рот кусочек карри, и я приготовилась услышать привычные охи и стоны, но он только моргнул и потянулся за водой. «Райта гасит специи лучше воды», — заметила я. «Пробовал. Мне просто не нравится райта». Он прополоскал рот и шумно выдохнул. «Так что сегодня случилось?» Мартин снял очки и потер глаза. «Беспорядки в Лахоре, пожог в Калькутте. Жертвы исчисляются десятками. Сколько пострадало, одному лишь Богу известно». «И это все во имя религии?» Мартин презрительно хмыкнул. «Я дал телеграмму в университет. Хотел напомнить, что у меня здесь семья, жена с сыном. Чего я от них хотел, сам не знаю. Остановить беспорядки они не могут, а вас сюда притащил я сам». «Мы вместе приняли это решение?» «Телеграф не работает, провода перерезаны». «Господи, не здесь. Слава богу». Телеграфные провода были настоящими спасательными тросами, дорогами жизни, соединявшими нас с новостями и деньгами, дававшими надежду на помощь. Чек приходил по проводам, и жили мы только на те деньги, что получал Мартин. Мысль о том, что мы можем остаться без связи, очень меня беспокоила. «Уверена, у нас ничего подобного не случится. Масурла, как и говорил Уокер, тихая заводь. Мы здесь в полной безопасности». Мартин посмотрел на меня. «Уокер не говорил, что мы здесь в безопасности. Он только сказал, что здесь безопаснее, а от неприятностей никто и нигде не застрахован». «Безопасность. Где ее больше, а где меньше? Нужно набраться терпения. Тот рисковый авантюрный парень, за которого я вышла, не стал бы тревожиться так явно, и он не исчез, он был где-то рядом. Я ощущала его присутствие за этой угрюмостью, за этим унынием, но непроходящий пессимизм сегодняшнего Мартина изрядно меня утомлял». На следующее утро Мартин встал рано и ушел, не позавтракав. Услышав, как щелкнул замок, я провела ладонью по его половине постели. Под потолком лениво ворочал единственной лопастью вентилятор, и это неспешное движение действовало на меня гипнотизирующе, не давая окончательно проснуться. Следя за ним, я оставалась в полусне, оттягивая возвращение в реальный мир. Потом в комнату вбежал Билли и, проскользнув под москитной сеткой, забрался на кровать и подкатился мне под бочок. На завтрак я, как обычно, приготовила яйцо всмятку и теплой роти. Как приготовить роти, показала Рашми. Идея пришлась мне по вкусу. Свежий хлеб за пару минут. Все, что требуется, это раскатать небольшой комок теста и быстро поджарить его на сковороде. Местные женщины делали роти немного иначе, на горячих плоских камнях, где лепешка поднималась на глазах, золотея и набухая. Я смазала роти маслом, положила джем и свернула в трубочку. Билли еще ел, когда задняя дверь приоткрылась, и появилась круглая улыбающаяся личка Рашми. Билли помахал ей лапой Спайка. «Намасте, Рашми!» «Намасте, Бета!» «Намасте, Спек!» Она покачала головой, и камушек у нее в носу задорно блеснул. Потом повернулась ко мне и, сложив руки в молитвенном жесте, сказала: «Сегодня пойду в храм пуджу делать». Подняв пухленькую ручку, Рашми показала сначала на красную нить, которую пандит повязал ей на запястье, а потом на оранжевую точку, тика, на лбу. «Очень красиво», — согласилась я. «Я буду делать пуджу для мадам и господина». «Ты будешь молиться за нас?» «Я каждый день проверяю постель мадам», — Рашми посерьезнела. «Хорошего секса нет?» «Что?» — я почувствовала, что краснею. «Мадам, не надо беспокоиться. Я сделаю пуджу Шиве», — Рашми заговорщически подмигнула. «Вы знаете Шиву, да?» Она как-то странно задергала плечом, и я вдруг поняла, почему в храмах Шивы так много фаллических скульптур. «Шива — бог созидания и секса. Господи, может быть, англичане правильно делали, что держались подальше от своих слуг? Шива 100% первый класс», — заверила меня Рашми, и прежде чем я успела что-то сказать и даже сообразить, что именно сказать, добавила: «Идем, Бетта». Она подхватила Билли на руки и унесла из гостиной, несомненно, чтобы скормить ему тайком принесенный кокос. Не желая выслушивать сальные намеки Рашми, я оделась, взяла сумочку и сообщила, что нам с Билли нужно прогуляться по делам. Не особенно при этом и соврав. В каждой церкви есть свой архив, и я надеялась, что Адела и Фелисити оставили какие-то следы в церкви Христа в Симле. Билли нравились прогулки в город, костюмы, запахи, цвета, и он тут же, захватив Спайка и подушку, выбежал из дома и запрыгнул в свой Red Flyer. Я надела солнцезащитные очки, взяла фотоаппарат, и мы зашагали по дороге мимо аккуратных колониальных бунгало, уютно устроившихся на зеленых горных склонах. В XIX веке здесь занимались по большей части сельским хозяйством, и вся территория делилась на крупные плантации и мелкие фермы. Вторая волна строительства бунгало пришла в 1920-е годы, когда Симла сделалась летней резиденцией британского чиновничества. Древняя Масурла, оставаясь в русле индейской традиции, никаких перемен не замечала. Отступив от дороги, бунгало благодушно отдыхали за стеной из цветущих кустарников и старых деревьев, возле каждого кружила в ожидании распоряжения стайка смуглых слуг. Кто-то неспешно подметал веранду, кто-то подстригал зеленую изгородь. Название каждого дома можно было прочитать на воротном столбе: «Вилла Муссон», «Морнингсайд», «Тамаринд-хаус». Лето давно началось, но половина бунгало стояли пустыми. Лет 20 назад все дома были бы заняты уже к маю. Сейчас же здесь остались только чиновники, непосредственно связанные с передачей Индии индийцам. И большинство из них готовились отбыть после августа. Когда я только приехала в Масурлу, жены этих чиновников, улыбчивые англичанки в скромных платьях, пригласили меня на послеполуденный чай в Морнингсайде, бунгало, принадлежавшем унылой с лошадиной физиономии Верни Дрейк. Сконы у нее получились какой-то странной формы, но варенец был великолепен. Оно и понятно, ведь в Индии его готовят веками. Джем от Фортином энд Мейсон покупали в местном магазине. Дамы были вежливы, но я в их компанию не вписывалась. На мне были светло-коричневые слаксы и красивая туника, купленная на базаре. Я всегда настороженно относилась к ярким расцветкам, и тогда перебрала целую стопку туник, прежде чем обнаружила расшитую серебром и украшенную янтарным стеклом шелковую камизу цвета шампанского. Еще я надела соломенную шляпу, солнцезащитные очки и сандалии. Приехала на велосипеде и была вполне довольна собой, пока не вошла в комнату с веселым ситчиком, цветочными летними платьями и жемчугами. Не знаю, были они все ниже меня или выше, никто не поднялся при моем появлении, но я ощущала себя жирафой в викторианской гостиной. И пока разглаживая помятую после долгой поездки камису, эти тщательнейшим образом завитые дамы прятали улыбки за чашками с чаем. Снимая шляпу, я услышала, как кто-то сказал: «У моего мужа такой же шлем», но так и не поняла, принимать это как комплимент или издевку. Принесли чай. Следуя проверенной временем традиции, установленной скучающими госпожами, мы мило болтали ни о чем. В какой-то момент Верна пригласила меня на службу в Церковь Христа, добавив, что преподобный Лок славится своим остроумием. Я уже встречала этого высокого, немного вялого в движениях священника, когда приезжала в Симлу за покупками. Добродушный, с открытой щербатой улыбкой, он приглашал войти, но тогда церковь меня не заинтересовала. Мозаичное стекло и службы вызывали не самые приятные воспоминания о школе ошибочного восприятия. Еще эти дамы приглашали меня в клуб, где они имели обыкновение играть в бридж и джин. Верно сказала, что они собираются там по вторникам и четвергам, а уикенд чаще всего проводят у Аннадейлы, развлекаются крикетом и поло. Эти дамы в пестрых платьях жили в своем особенном мирке, заботливо перенесенном сюда уголке Англии, посещали англиканские службы, обедали в клубе или отеле «Сесил», заказывали кексы в «Уиллоу Бейкерс», с удовольствием смотрели любительские постановки в театре «Гейте» и учили своих поваров-мусульман готовить ростбиф и блан-манже. Все они были очень милы и очень старались оказать радушный прием, но мне никак не хотелось тратить драгоценное время на крикет и бридж. Никаких попыток продолжить общение я не предприняла. Мы прошли мимо Морнингсайда и спустились к фруктовой лавке Камала. Сам Камал всегда сидел на столе с паном и свежими листьями бетели наготове. Рядом на плетеном подносе, под написанной от руки табличкой «Забудь и не думай», лежали треугольные зеленые пакетики. Обычно, получив 3 рупии, Камал с удовольствием соглашался присмотреть за машинкой, пока мы с Билли прокатимся на двуколке в Симлу. «Я бы и бесплатно присмотрел, но знаю, что вам, белым людям, нравится за все платить», — говорил он. Индийцы часто делают вид, что не хотят денег и принимают плату так, словно делают одолжение. Правила этой игры знают все, поэтому я всегда настаивала, чтобы заплатить, и Камал, поморщившись, мои 3 рупии всегда брал. Но в тот день оставлять коляску я не стала, потому что собиралась подняться к церкви Христа, а Билли такое испытание было не по силам. Я купила 2 кокосовых кружочка, так или иначе, свои 3 рупии Камал должен был получить, и погрузила коляску в двуколку. То, что начиналось за границей колониального поселка, уже походило на настоящую Индию. По обе стороны от дороги стояли приземистые однокомнатные домишки с шиферными крышами, в воздухе висел тяжелый запах дыма, по дороге шли, обнявшись, 2 мужчин в белых куртах. Согбенная женщина в оранжевом саре продавала лаймы под провисшим навесом. Билли захихикал, увидев стоящую посередине улицы миролюбивого вида корову. Ее никто не прогонял, но все пешеходы, рикши и повозки почтительно обходили. Никаких признаков опасности, из-за которых так тревожился Мартин, я не заметила. Жуя кокосовые кружочки, мы без приключений катились по разбитой дороге. Окраина Симлы встретила нас трущобами. Жилищами служили самодельные постройки из шестов с натянутыми между ними веревками, с которых, как грязное белье, свисали плетеные коврики. Влажный от испарений воздух провонял отбросами. Женщины, исполнявшие здесь роль рабочих лошадок, стерегли детей и коров, другие сновали туда-сюда с узлами и связками на спине или голове. Одна из них, когда мы проходили мимо, остановилась и обернулась в нашу сторону. В носу у нее было золотое кольцо. И я подняла было фотоаппарат, но тут наши взгляды встретились. Мы смотрели друг на дружку так, словно хотели понять, как живет она, эта другая. Мне уже не хотелось ее фотографировать. Вглядываясь в мрачное, лишенное всякого выражения лицо, я поняла, что наверняка возненавидела бы хозяев, богатых иностранцев, если бы, оказавшись на ее месте, жила в грязной лачуге с земляным полом и работала, не разгибая спины, чтобы вырастить сына. И что тут поделаешь? Я отвернулась. Неторопливый людской поток струился по обе стороны дороги. Одни шли куда-то, другие что-то несли, третьи сидели на корточках в терпеливом ожидании. Люди пасли коз, варили еду на костре, подбрасывая в огонь сухие коровьи лепешки. Продавали овощи и фрукты, справляли нужду, разговаривали, ели, спали. В дыму и пыли мелькали женщины в легких прозрачных саре, запряженные быками повозки, двуколки тонга, рикши и грузовички, трясущиеся под тяжестью завернутых в брезент, сползающих на бок грузов. Дети клянчили подачку, собаки рылись в отбросах, священные коровы жевали капусту. В храме прозвенел колокол, голос минарета призвал правоверных к молитве. Заметив небольшой участок с торчащим из разросшихся сорняков крестом, я попросила возницу остановиться. Это маленькое кладбище я приметила раньше, но в тот день, может быть, из-за того, что думала о Фелисте и Аделе, мне захотелось взглянуть на него поближе. Возница натянул поводья и согласился подождать. «А что мы будем делать?» — спросил Билли. «Водить носом». Я сняла его с двуколки, и мы побрели по кладбищу, тихому, сонному, заросшему травой, как и подобает такому месту. Каменная плита у входа встретила нас с такой надписью: «Они молодые, старые, ни вопросов, ни ответов, все молчат». Кладбища всегда действовали на меня умиротворяюще, как бы напоминая, что все мы, в конце концов, сложим наше бремя. Держа за руку Билли, я присматривалась к покосившимся, опоясанным пыльными кустами надгробиям и укрывшимся мхом могильным плитам. В Симле это кладбище не было главным, и могил на нем нашлось не больше 20, но все они рассказывали одну и ту же историю о нужде и лишениях, детях и молодых людях, ставших жертвами холеры и оспы, тифа и воспаления мозга. Они лишь подтверждали, что мать Индия может вышвырнуть нас в любое время, стоит ей только захотеть, и даже не шевельнув при этом пальцем. Мое внимание привлекло надгробие на могиле супружеской пары Джона и Элизабет, похороненных вместе с 6 детьми, умершими один за другим за 6 лет. Надпись на другой рассказывала о молодой женщине, скончавшейся при родах в 1820-м. Всего 15 лет жила она девицей, женой не прожила и года. 4 дня и ночи в муках пролежала и родила, сама ж ушла. Некоторые надписи звучали более загадочно, но столь же выразительно. Реджинальд Таусенд, 1856-1859, наш с ямочкой малыш. «А что это за камни?» — спросил Билли. «Ну, цыпленок. Как объяснить ребенку, что такое смерть? Когда люди умирают, мы их хороним и ставим памятные камни с их именами. Эти камни помогают нам не забывать их». «Здесь лежат люди?» — изумился Билли. «Только тела?» Я наклонилась и погладила его по спине. «Они ничего не чувствуют. То, что делает людей живыми, тем, кто они есть, уходит, когда они умирают». «Куда уходит?» «Не знаю, милый. Разные люди представляют это по-разному». Билли задумался, потом спросил. «Почему людям надо умирать?» «Просто так надо. А они возвращаются?» «Боюсь, что нет. Вы с папой тоже умрете?» «Ух, мальчик мой, еще не скоро». «Я не хочу, чтобы вы умирали». У него предательски задрожал подбородок. «Эй, никто же не умирает». Я крепко его обняла. «И Спайк не умрет». «Хорошо». Малыш потерся щекой о пушистую мордочку. «Я люблю Спайка». «Знаю, он будет с тобой всегда». Билли прижался губами к мягкому уху Спайка и шепотом передал другу благую весть о его бессмертии. Мы бродили по заброшенному кладбищу, пока не наткнулись на небольшое гранитное надгробие, увидев которое, я остановилась и удивленно моргнула. Аделла Уинфилд, 1836-1858. Добрая душа. Но как же так? Аделла ведь не поехала с подругой в Индию. Все ее письма пришли из Англии. И вскоре после отъезда Фелисте здесь началось восстание сипаев. Я осмотрела другие надгробия и, не найдя могилу Фелисте, вернулась к надгробию Аделлы. Еще раз прочла надпись. Что могло заставить молодую женщину приехать в охваченную восстанием страну?